6. Каждый ярус духа мщения сотрясался от едва сдерживаемого неистовства. Когда спусковых палуб стремительно взлетали катера за катерами, они неслись прочь от боевого корабля длинной непрерывной цепью, смертоносные птицы-падальщики, кружащие и разворачивающиеся к поверхности догонета, неся ярость на своих крыльях. Находящиеся неподалеку суда, приписанные космической дивизии СПО, или меняли курс, чтобы бежать от флота воителя, или уже падали на свой родной мир под действием силы тяжести, объятой пламенем, которое расползалось по всей их длине. Орудийные расчеты мегалазерных батарей духа мщения соревновались друг с другом в нанесении ударов, которые были бы достаточно сильными, чтобы привести корабли в негодность, но не настолько, чтобы их уничтожить. Теперь крейсеры СПО сгорят в атмосфере, и огни их смертей будут видны над всей планетой. Это был самый эффективный способ приступить к наказанию. Дух мщения и прочие суда его флотилии неторопливо вторглись в орбитальное пространство Догонета, приближаясь к точке сбора, где их ожидал корабль Люка Сидыра – Таната. Большинство комплектующих Таната десантных катеров уже выходили на позиции, и рядовые 13-й роты обрушились на столичный город волной ничем не сдерживаемой ярости. Воины 13-й любили своего импозантного и беспощадного повелителя и собирались отомстить за него, пролив по меньшей мере реки крови. Высокие обзорные иллюминаторы зала собраний Луперкаля выходили на нас духом мщения. Дугу Догонета и одинокий Таната перед ней. Малагарст оставил воителя стоять у окон и пересек стратегиум в направлении наружного коридора. На ходу он негромко говорил с группой обслуживающего персонала, которая следовала за ним всюду, куда бы он ни пошел. Адъютант распределял среди прочих подручных приказы Хоруса, и они по одному направлялись прочь, чтобы распространить их дальше по флоту. За дверным проемом обнаружилась тень. «Адъютант», — сказала она. «Первый капеллан», — ответил Малагарст. Его обезображенное лицо обратило к несущему слово свою неизменную хмурую гримасу, и он отпустил оставшуюся прислугу взмахом своей когтистой руки. «Ты желаешь поговорить со мной, Эрип? Мне рассказывали, что ты погружен в свои... медитации». Эрип, казалось, не заметил издевательского тона, которым Малагарст задал свой вопрос. «Меня побеспокоили». «Кто?» Лицо несущего слова расколола жесткая улыбка. «Голос во тьме». Прежде чем Малагарст успел потребовать менее туманного ответа, Эрип кивнул в сторону дальней стороны зала, где, наблюдая за перемещением своего флота, стоял Хорус. Повелитель Легиона был великолепен в своем полном боевом облачении, его доспехи окаймляли сверкающее золото и темная медь, а с плеча спадал короткий плащ из шкур огромных зверей. Его лицо скрывал мрак, и лишь отдельные черты едва виднелись в холодном свете расположенных перед ним информационных консолей. «Я бы хотел задать воителю вопрос», — сказал капеллан. Малагарст не двинулся с места. «Ты можешь задать его мне». «Как пожелаешь». Губы Эриба слегка скривились. «Мы внезапно перешли в состояние боевой готовности. В моем понимании, мы направлялись в этот мир, чтобы походя обозначить свое присутствие и ничего более». «Так ты не слышал?» — изобразил удивление Малагарст, что для разнообразия он знал что-то, что не было известно несущему слова. «Брат капитан Сидыра был удостоен чести быть представителем воителя на Догонете. Но произошел инцидент. Засада, я полагаю. Сидыра был убит». Лицо Эриба, обычно безразличное, на мгновение потемнело. «Как это случилось?» «Это будет установлено в надлежащее время. В настоящий момент ясно, что заверения в том, что столица Догонета – безопасное место, были лживыми. Там внизу сын Хоруса расстался с жизнью, либо благодаря коварству отдельных руководителей Догонета, либо из-за их некомпетентности». Малагарст склонил голову в направлении воителя. «Хорус потребовал восстановить паритет». «Значит, знать умрет?» — адъютант кивнул. «Для начала». Эрип молчал несколько секунд. «Почему послали Сидыры?» «Ты оспариваешь приказы воителя?» «Я только пытаюсь понять». Эрип замолк, когда Малагарст шагнул к несущему слово, пройдя через дверной проем в коридор. «В твоих интересах, капеллан, не забывай, что только что был хладнокровно убит заслуженный боевой брат, отмеченный наградами, высоко ценимый Астартес, потеря которого сильно ударит не только по 13-й роте, но и по всему легиону». Глаза Эриба сузились, демонстрируя его сомнения по поводу описания великой ценности Сидыры. Хотя тот действительно был прекрасным воином, многие, и несущие слово в том числе, считали его несдержанным хвостуном. Но, как и всегда, адъютант держал свое собственное мнение при себе. Малагарст продолжил. «Будет лучше, если воитель разберется с этим вопросом, не привлекая тех, кто не входит в легион». Он кивнул стоящему за дверью сервитору, и слуга начал закрывать громадные створки. «Я уверен, что отнесешься к этому с пониманием». В первый момент показалось, что несущий слово собирается возразить, но затем он кивнул. «Несомненно», — сказал он, — «я преклоняюсь перед твоей мудростью, адъютант. Кто понимает настроение воителя лучше, чем ты?» Он небрежно кивнул и пошагал прочь, обратно в тени коридора.